от неожиданности затормозил. Ганна выскочила из машины, подбежала к проволоке, услыхав тонкий голос Эссена. «Там ток! Ток! Не прикасайтесь, там ток, Владислав!» Не понимая Эссена, кричала Ганна: «Лади, кладушко!» Владислав съежился,